Зазеркалье моей души одинокой, непрозрачным стеклом закрыто для всех. От нескромных чужих и навязчивых взглядов я как будто скрываю неведомый грех. Начиналось все так легко и наивно, были светлыми чувства и чистой душа. Ты любовью поил, как живительной влагой, и пила я дыхание твое чудо. Тайной пока не знаком. Зазеркалье души недоступно, незримо, и никто не поймет, что же там за стеклом. Зазеркалье души тайной покрыто, и никто с этой тайной так легко и наивно, и от пылких признаний была я вина. И казалось тогда мне, что так будет вечно, что на улице осень, а в сердце весна. Но дожди просочились сквозь окна желаний, завяли мечты, что дарила весна. Непрозрачным стеклом кто-то стал между нами, и я снова пью.